любит, народ смотрит. 20 апреля 2014 года. Как так получилось, что американскому послу в Сараеве, господину Муну, не противно СДС, политическая партия Радована Караджича? Очевидцы утверждают, что некоторые члены СДС – частые гости в посольстве США. Думаю, когда-нибудь история что-нибудь об этом скажет, или Викиликс, если Бог даст. Обожаю писать о второстепенных вещах. Среди них есть и история о том, как на Балканах испортился вкус американских чиновников. Шеф американского информационного центра господин Дэвид Мисс в 1980-х годах ненавидел турбофолк. А тем временем этот жанр стал политическим оружием. Хотя есть и те, кто утверждает, что бывают вещи похуже. Один мой друг утверждает, что РТВБН, телеканал, хуже кассетных бомб, которые сбросила на нас НАТО. Они зашли так далеко, что заявили, что РТВБН в настоящее время отравляет наших детей сильнее обедненного урана. Но не стоит преувеличивать. Культивировавшийся в 80-х годах в театре Абала интернационализм привлек также и господина Дэвида Мисса. Он был особенным человеком, шпионом, в этом нет никаких сомнений, но у него была одна слабость. Его душу Янки разъедало появление нашего турбофолка. Он неумело копировал трели и прием, которым Шабан Шаулич подражал певцам из Турции и Пакистана. Однажды я над ним пошутил и сказал: «Это народ любит». Народ должен слушать то, что хочет элита. Он должен слушать Моцарта, Битлз, Боба Дилана. Это кино тебе здесь не покажут, приятель. Здесь слушают Бреговича. «Тоже неплохо», — воскликнул он. Я добавил: «Они слушают Брегу до полуночи. После 12 в кафе они достают кассеты с запасной музыкой, а потом до рассвета режут себя под Радишу Урашевича и распевают: «Прости, что помню все, гораздо больше, чем чего-либо еще». «Ненавижу эту дрянную музыку», — жаловался Дэвид. Мне захотелось облегчить его боль. Я рассказываю ему, как моя мать часто использует слово «фуфло», когда хочет обозначить что-то как невыносимо безобразное. Это слово вернуло улыбку на его лицо. Когда говоришь «фуфло», каждая буква подчеркивает, насколько мерзкое явление та музыка, которую Дэвид ненавидит. Позже мы еще встречались, и он сначала говорил «фуфло», а потом улыбался. История с «фуфлом» зародилась в Шабаце, где местная радиостанция передавала музыкальные пожелания. То, что звучало в торговых палатках и на Ибарском шоссе, теперь можно было услышать по радио. Участие в программе оплачивали сами исполнители. Группа «Южный ветер» стилистически запустила турбофолк. Милли Басс внедрил в народную музыку электрогитару, а певец Кемал Маловчич официально ввел трели. Когда в Белграде был создан канал ТВ Пинк, телеканал начал вещание 16 сентября 1994 года. Звучание радио Шабаца обрело визуальное воплощение. Перед камеры вывели певичек. Преимущество имели те, кто выглядел как трансвеститы и шлюхи, в то время как коллеги-певцы были похожи на гангстеров. Дело с фуфлом достигло апогея. Аудитория, или, как любят говорить сербы, расшаривание, росла с каждым днем. Владелец ТВ Пинк обогатился. После падения Милошевича он отрекся от Мирьяны Маркович, однако до Вашингтона на молитвенный завтрак добрался. Перед ТВ Пинк стояла задача привлечь фуфло-музыкой избирателей. Музыкальный гений из Шабаца, его композиторы завалили сцену гранд-шоу ТВ Пинк музыкальным мусором, собранным по свалкам Турции, Пакистана, Греции. Народ любит, народ смотрит, народ голосует. Бьелина, город в Республике Сербской в составе Боснии и Герцеговины, не желала отставать от Белграда. Господин Тришич создал БН-телевидение. соединил спутниковой связью все народы и религиозные группы. Его программа говорит, что мультиэтническое общество в Боснии возможно, дистанционно. Перемещенные мусульмане, сербы и даже некоторые хорваты сошлись во мнении о музыке, которую ненавидел Дэвид Мисс, и были связаны тайной связью. Цитата из песни «Есть какая-то тайная связь» группы Бьела Дугме, которую можно было отнести к категории «фуфло». Канал РТВБН перенял проверенный метод через полосицы канала ТВ Пинк. Сиськи под фуфло музыку. Информация из страны и мира. Потом задницы, длинные ноги с черными подвязками, народ любит, авторитетные ученые, разглагольствующие на судьбоносные темы, и опять фуфло. Глядя телевидение РТВБН, люди со слабыми нервами, такие как я, могут легко впасть в интеллектуальную кому. Вовсе не из-за задницы сисек. Лично меня промежуток между информационным блоком и фуфло-музыкой на РТВБН катапультировал в центр научного эксперимента. Господин Тришич умудрился представить моим глазам последнее достижение генной инженерии. После всего лишь одного просмотра его программы мне приснилось, что свиная голова может быть на теле коровы. Боже, а как все это воспринимает посол Мун? Ему, должно быть, приходится нелегко, когда он на пульте нажимает РТВБН, и в его приемную врывается Венди с песней «Сорвался с крючка сазанчик», «Корлеуша» или тому подобный монстр. Думаю, что господин Мун относится к этому по-протестантски. Политическая задача и цель превыше всего заставляет его терпеть наказание для глаз и ушей. Кто его знает? Но в этой дружбе американского посла с господином Тришичем и его тяготении к партии Радована Караджича есть что-то такое, что может быть полезно всем. Больше всего нашим детям. Чтобы поменять Боро Дрлячо на Игги Попа, Эро Айданича на Эрика Клэптона и так далее. Или все серьезно, и у американцев в Боснии испортился вкус?